Глава 23. В глазах резко пропал фокус. Я моргнула и вгляделась в бумажку. Предполагаемый отец — Соколов Дмитрий Александрович. Вероятность отцовства — 100%. Я не сдержала полного облегчения выдоха и рассмеялась, плача. Дима притянул меня и бережно обнял, судорожно выдохнув на ухо. — Я люблю тебя, — прошептала я от всего сердца. «Люблю вас обоих», — отозвался лучший мужчина в мире и отец нашего ребенка. Счастье заполнило каждую клеточку моего тела. Наконец-то наступило долгожданное облегчение. Теперь мне казалось, что я могу все. Внутри появилось столько силы и энергии, что теперь удерживать себя в горизонтальном положении становилось все сложнее. Невозможность приготовить, убраться, сходить на работу или просто нормально поужинать за столом в компании Димы угнетало. Казалось бы, лежи себе да отдыхай. Вот только чувство вины за безделье не покидало меня ни на секунду. Конечно, вынашивать ребенка тоже большой труд, но тяжело было принять тот факт, что мой труд заключался в лежании на кровати. Но была и хорошая новость. Нас с Муратом официально развели. И даже больше. На него вдруг завели уголовное дело. Оказывается, мой бывший муж проводил какие-то финансовые махинации и задолжал государству крупную сумму денег, неоднократно нарушив закон. Да и нападение на меня не сошло ему с рук. Все это мне рассказал Дима. От него же я узнала, что Мурата арестовали на границе при попытке покинуть страну. Моему отцу, как Соколов и обещал, выписали судебный запрет приближаться ко мне и моему будущему ребенку. После этого семья перестала со мной разговаривать, и, наверное, попросту вычеркнула меня из своей жизни. Но ничего, я это переживу. А еще оказалось, что Дилара наврала. Она не была беременна от Мурата. А когда его арестовали, она уже вертелась вокруг одного из его друзей. Не знаю, правда, как Дима об этом узнал, но причин сомневаться в нем у меня не было. А еще через пару дней случилось то, чего я так ждала, но о чем боялась даже думать. «Я дома!» Входная дверь хлопнула, и в прихожей что-то зашуршало. «Продуктов, что ли, купил? Вроде как дома было все и даже больше». «Привет!» — крикнула я из спальни. Спустя мгновение ко мне в комнату вошел Дима с огромным букетом цветов, корзиной с фруктами и соком в стеклянной бутылке и очень серьезным выражением лица. Я не нашла, что и сказать. Просто продолжала полулежа сидеть в кровати и смотреть во все глаза на пришедшего Диму. «Ника!» Позвал он, улыбнувшись. «Ты же знаешь, что я тебя люблю?» Воздух в комнате стал горячее. «Знаю», — заторможенно ответила я. Он подошел ближе, поставил корзину с фруктами на столик у кровати, присел передо мной с букетом и потянулся в карман пиджака. Я задержала дыхание, до последнего отказываясь верить в то, что происходит. На свет показалась маленькая бархатная коробочка. «За недолгое время ты стала смыслом всей моей жизни». Начал он тихо и чуть сбивчиво, и тут же исправился. «Ты и наш малыш. Я хочу, чтобы впредь так было всегда. Ника, родная, ты выйдешь за меня?» И Дима открыл коробочку, являя взору изящное золотое колечко с большим камнем. Из глаз неконтролируемо хлынули слезы. «Да», — сказала я еле слышно, принимая огромный букет нежнейших роз.